Документы. Христианское радио. Пэт Робертсон. Думаю, мы стали свидетелями лишь преддверия террора. Мы еще не видели, что они могут сделать с остальным населением. Джерри Фалуэлл. Вина за это в значительной степени лежит на Американском союзе защиты гражданских свобод. Пэт Робертсон. Да, несомненно. Джерри Фалуэлл. И я знаю, что они на это ответят. Но они изгнали Бога. С помощью федеральной судебной системы они изгнали Бога с площадей и школ. Вина лежит также и на сторонниках абортов, потому что Бог не терпит насмешек. Уничтожая 40 миллионов невинных младенцев, мы навлекаем на себя гнев Божий. Я глубоко убежден, что виноваты язычники, сторонники абортов, феминисты, геи-лесбиянки, активно проповедующие альтернативный образ жизни. Американский союз защиты гражданских свобод. Американцы за американский путь. Все, кто пытался секуляризовать Америку. И я направляю указующий перст им в лицо и говорю: «Вы помогли этому случиться». Пэт Робертсон. Согласен целиком и полностью. Но проблема в том, что мы должны применить этот подход к высшим эшелонам нашей власти. Как свободное общество, мы несем ответственность за то, что делает правительство. А верховная власть, разумеется, принадлежит судебной системе. Джерри Фалуэлл. Пэт, вы вчера заметили, что Американский союз защиты гражданских свобод, все эти противники христианства, американцы за американский путь, Национальная организация американских женщин и им подобные были полностью проигнорированы и демократами, и республиканцами в обеих палатах Конгресса, когда они вышли на ступени Конгресса, обратились с молитвой к Богу, спели «Боже, храни Америку» и призвали повесить этих безбожников. Другими словами, когда нация унижена, единственный нормальный и естественный выход — поступить так, как мы должны поступать всегда — воззвать к Богу. Пэт Робертсон. Аминь.